Тут росли кресс луговой, хрен, репа и небольшие, в метр высотой, покрытые пушком, кустистые растения с коричневыми семенами. «Знаешь, что это за растение?» — спросил Герберт моряка. «Да это табак!» — воскликнул Пенкроф, которому, очевидно, доводилось видеть свое излюбленное зелье только в трубке. «Нет, Пенкроф», — ответил Герберт, — «не табак, а горчица». «Горчица-то горчица», — сказал моряк, — «но ежели случайно, сынок, на глаза тебе попадется табак, не пренебрегай им». «Найдем мы его когда-нибудь», — заметил Гедеон Спилет. «Вот было бы хорошо», — воскликнул Пенкроф. «Право, в тот день у нас на острове только птичьего молока не будет». Они тщательно выкапывали различные растения, переносили их в пирогу, из которой не выходил Сайрес Смит. Он сидел в ней и о чем-то размышлял. Журналист Герберт и Пенкроф высаживались несколько раз то на правом, то на левом берегу. Правый был не такой крутой, а левый более лесистый. Инженер определил по компасу, что от первой излучины река течет с юго-запада на северо-восток почти по прямой линии на протяжении 3 миль. Быть может, дальше ее течение менялось, и она поворачивала к северо-западу, к отрогам горы Франклина, откуда, вероятно, и брала начало. Гедеону Спилету удалось поймать на берегу 2 самцов и 2 самок из семейства куриных. То были птицы с длинными и тонкими клювами, длинной шеей, короткими крыльями и без признаков хвоста. Герберт был совершенно прав, определив, что это скрытохвосты, и тут же было решено, что они станут первыми обитателями будущего птичника. Но до сих пор ружья молчали. И только когда появилась красивая птица, похожая на зимородка, в лесах Дальнего Запада раздался первый выстрел. «Узнаю ее!» — крикнул Пенкроф, ружье которого словно само выстрелило. «Кого вы узнаете?» — спросил журналист. «Да птицу!» «Она-то и улизнула от нас, когда мы в первый раз исследовали остров. В ее честь мы окрестили лес Жакомар!» — воскликнул Герберт. И правда, это был Жакомар. Прекрасная птица с довольно жестким оперением, отливающим металлическим блеском. Несколько дробинок убили Жакомара на повал, и тут принес его в лодку, а с ним с дюжину хохлатых попугайчиков из семейства парнопалых, величиной с голубя. Оперение у них ярко-зеленое, пол крыла малиновое, а на хохолке белый ободок. Юноше принадлежала честь удачного выстрела, и он был очень горд. Попугайчики вкуснее Жакомара, его мясо жестковато, но Пенкрофа было трудно убедить, что на свете найдется дичь лучше, чем убитый им Жакомар. В 10 часов утра пирога очутилась у 2-й излучины реки, в 5 милях от устья. Путешественники устроили привал, позавтракали и отдохнули с полчаса в тени высоких красивых деревьев. Ширина реки достигала тут 60-70 футов, а глубина 6. Инженер заметил, что в реку впадают многочисленные притоки, делая ее полноводнее. Но что все эти речушки не судоходны. Лес же, который поселенцы называли лесом Жакомара, а также лесом Дальнего Запада, тянулся все дальше, и, казалось, ему нет конца. Но ни в чаще, ни у берега реки ничто не свидетельствовало о присутствии человека. Путники не обнаружили ничего, что говорило бы о том, что здесь есть люди. И было ясно, что топор еще не касался деревьев, что охотничий нож еще не рассекал лиан, перекинувшихся со ствола на ствол, среди непроходимого кустарника и высоких трав. И если люди, потерпевшие кораблекрушение, и высадились на острове, то, очевидно, нашли убежище где-нибудь на берегу, у самого моря, а не здесь, в непроходимых зарослях. Поэтому-то инженер и торопил товарищей. Он спешил добраться до западного берега острова Линкольна, по его расчетам находившегося, по крайней мере, в 5 милях. Они снова пустились в путь, И хотя им казалось, что русло реки ведет их не к берегу, а скорее к горе Франклина, все же было решено плыть до тех пор, пока под днищем пироги будет достаточно воды. Так сохранялись силы и выгадывалось время. Если бы они пошли лесом, им бы пришлось прокладывать дорогу топором.